«Я просто хотела сказать», — продолжала она убеждать Элли, и, возможно, с излишней горячностью, что Алексу очень повезло с матерью. «Ты так считаешь?» «Да, я думаю, что Кейт замечательная». «Ну что ж, пожалуй, она действительно очень приятный человек», — легко согласилась Элли. Тем более, что, по ее мнению, слово «приятный» было скорее ругательством. Лично она считала приятных людей обманщиками за то, что они не боролись с проблемами, играли не по правилам, а это было абсолютно нечестно с их стороны. И вообще, вряд ли они на самом деле такие уж сговорчивые. «К тому же в школе я пропущу целую неделю», — горько напомнила матери Джоэн. «Везучая. Когда я была в твоем возрасте, я на все была готова. Лишь бы один денек не ходить в школу. А тут целая неделя. Класс!» «Это первая неделя учебного года. Последнего года. Я хочу быть в школе в эти дни. Мне нужно там бывать. Все вернутся с каникул, будут обмениваться новостями. А я останусь в стороне. Мне достанется самое плохое место. На английском мне придется сидеть на первой парте, рядом с этой плаксой, Соней Стивенс. И старый Рэмптон будет брызгать на меня слюной. Буквально. Кошмар!» «Люси тоже пропустит неделю. И Доминик. Но что-то я не слышала, чтобы они жаловались. Они пропустят всего день или два. У них учебный год начинается после нас. В частных школах каникулы длиннее. Слушай, ты же не собираешься пойти на работу в этом наряде?» «А что?» «Это Вивьен Вествуд, между прочим». «И от всего этого я чувствую себя неуверенно, понимаешь? Это все сидит у меня в голове. Из-за этого я завалю все экзамены». «О, Джоэн, прошу тебя, не говори ерунды. Ты же умный ребенок. Ты сдашь все эти экзамены без проблем. А если даже и нет? Что с того?» «На этот случай существует пересдача». «Слушай, я бы взяла тебя с собой в Италию. Но пригласили меня одну, и кроме того...» «Что?» «Ну, тебе бы там не понравилось», — сказала ей Элли. Потом добавила еле слышно: «И ты мне там будешь мешать». «У Петти соберется очень интересная компания. Кьянти будет литься рекой и в романтической обстановке, под тосканскими звездами. Кто знает, что может случиться?» Совсем недавно Элли узнала одну новость. На совещании в прошлую пятницу они с Петти сидели рядом и шептались. И Петти даже держала Эллен за рукав в знак своей горячей симпатии. С другого конца комнаты за этими проявлениями дружелюбия холодно наблюдала Тина Хаган из отдела здоровья, которую по каким-то вероломным соображениям исключили из привилегированного круга друзей Петти, с тем, чтобы никогда больше Тина не омрачала своим присутствием комнаты Иль Поджа. Вот тогда-то Петти поделилась новостью. «Угадай, кто еще полетит с нами в Италию?» «Как я могу угадать? Скажи хотя бы, он это или она?» «О, это он!» Наклонившись к Элли, прикрыв рот рукой, Петти произнесла имя, от одного упоминания которого женские сердца пускались вскачь. При этом сама мисс Хендерсон лучилась таким самодовольством, радостью и предвкушением сексуальных утех, что не оставалось сомнений относительно ее планов. «Но это мы еще посмотрим», — твердо решила про себя Элли. «Если кто-то на свете и заслуживал титула «Подарок небес», то это был, безусловно, он. Мартин Керн по сравнению с ним был ничтожеством. И вообще, Руфь может забирать его обратно. Внезапно Мартин стал абсолютно не нужен Элли. Ей всегда казалось, что только по странному недоразумению, по недосмотру или по ошибке, не смогла она завладеть тем, другим, еще в давние времена. И с его стороны это было упущением, или окружающие помешали ему обратить на нее внимание. Что ж, в этот раз такого не случится. Нет, сэр, ей давно уже следовало заняться им. А что касается Петти Хендерсон, то Элли была на 8 лет моложе, быстрее и свободнее. И пусть приз достанется сильнейшему. Итак, решено. В сентябре в Италии Элли во что бы то ни стало переспит с Дэвидом Гарви. Наоми Маркхэм была влюблена. Ей казалось, что никогда раньше не испытывала она этого чувства. Правда, существовала такая поговорка, что любовь, как и боль, невозможно точно вспомнить. Так ли это? Лунным светом стекла она на диван Кейт. Вся бледная и воздушная, не заботясь больше о кошачьей шерсти, она вздыхала над своей судьбой и пыталась отыскать в прошлом что-либо, сравнимое с ее нынешним состоянием. Она перебирала годы и десятилетия, хранящиеся в ее сердце, но не находила ничего похожего на это сильное прекрасное чувство. Сконцентрировавшись, она нарисовала Алана Нейша и рядом Алекса Гарви, но они были настолько несоизмеримы, что казались фрагментами двух разных фотографий. Алекс в фокусе, на переднем плане стоит, сложив руки на груди, и уверенно улыбается. Алан далекий, еле различимый, как незнакомец, случайно попавший в кадр. Она зевнула глубоко, до головокружения, словно ей не хватало кислорода. Мысли плыли. Потом какая-то смутная нужда, которую Наоми интерпретировала как жажду, повела ее на кухню в поисках минеральной воды. Там был Алекс. Сидя на табурете, он ел прямо из коробки шоколадное печенье и с видимым интересом слушал радио. Не ожидая увидеть его, и от этого смутившись, Наоми замешкалась в дверях. «Мне не спится?» Положив щеку на сложенные ладони, объяснила она. Будто стояла глубокая ночь, хотя было уже без четверти 9, и летнее утро было в самом разгаре. В тех редких случаях, когда Наоми просыпалась раньше 10 часов, она непременно раздражалась и пребывала в уверенности, что была кем-то или чем-то злонамеренно разбужена. Алекс тут же вскочил и обнял ее за локти, чтобы подарить сладкий шоколадный поцелуй. «Садись!» — потянул он ее за собой. «Садись, послушай, что говорят эти идиоты!» Он провел ее через кухню и усадил к себе на колени. Она села, высокая, покачивающаяся, не доставая ногами до пола, испытывая странное, непривычное чувство неловкости. «А где Кейт?» Она сплела лодыжки, стараясь удержать равновесие. «А, давно уже умчалась. Хочешь чаю или еще чего-нибудь?» «Нет». «Я сам тебе сделаю». «Нет, правда, не хочется. Как ты думаешь, она не...» Наоми посмотрела на раковину, на сушилку, где скопилась гора неубранной посуды, и впервые в жизни ей в голову пришла мысль, что и она могла бы сделать что-нибудь по хозяйству. Например, разложить посуду или вытереть стол. «Думаю, нет». Он прижал ладонь к ее спине, провел пальцем по позвонкам. На ней было надето что-то тонкое и шелковистое. На ощупь такое же, как она сама. Сквозь ткань Алекс чувствовал ее тепло, ее хрупкость. «Думаю, нет», — повторил он с большей твердостью. На самом деле, сегодня утром Кейт была с ним какой-то отстраненной, почти недовольной. Она объяснила это головной болью. В случае с Кейт головной болью могло оказаться что угодно, от небольшой простуды до двустороннего воспаления легких, потому что она была стоиком по отношению к своему здоровью. Во-первых, и не очень хорошо разбиралась в симптомах. Во-вторых, это пройдет, сухо уверила она Алекса и принялась тщательно изучать связку ключей, хмурясь, вдавливая ключи в ладонь так, что оставались отпечатки. «Ты уверена?» «Уверена. Просто я не отдохнула за ночь. Такое ощущение, что вовсе не спала. Ты знаешь, как это бывает. Мне приснился плохой сон, и до сих пор как-то не по себе». Она в нерешительности постояла секунду. Сама как смутный тяжелый сон. Ее интересовало, как она выглядела. Прилично ли? «Прилично для чего?» — спросил он у нее заботливо и в то же время шутливо, но без улыбки. Пробормотав что-то насчет обеда, Кейт повернулась к двери. «Ладно, хватит канителиться», — объявила она. «Я ушла». И, верная своему слову, она ушла. «Когда-нибудь придется ей все рассказать», — сказал он Наоми, изо всех сил стараясь скрыть свое беспокойство ради нее. Ради нее, потому что в первый, и насколько он мог судить, в последний раз он был влюблен. Влюблен в это беспомощное существо, с которым жизнь так жестоко обошлась. Здравый смысл говорил ему, что мать не одобрит их отношений. В восторг она не придет. Если честно, то она будет очень недовольна. Она будет в ужасе. «Да», — согласилась Наоми. Но ни один из них не знал, когда это надо рассказать, да и зачем. Ведь они ничего не обещали друг другу и вообще никаких четких планов еще не строили. Всего-то 9 дней прошло с тех пор, как это случилось. О чем можно было говорить? «А тебе не надо на работу или еще куда-нибудь?» Наоми положила руку ему на плечо, прижалась к его сильному предплечью. Она была сама не своя, словно марионетка. Она была неестественным образом зависима. Таковы были последствия того, что она любила. Любила по-настоящему, и того, что ее любили по-настоящему. И поэтому она не знала, как себя вести. Прежде у нее всегда был четкий статус. Прежде всегда существовали правила, пусть не явно выраженные, но всеми принимаемые. У нее была роль придавать блеск серой жизни мужчины, и за это она получала всевозможные товары и услуги. Однако Алекс хотел от нее меньшего или большего. Он хотел ее саму и в ответ отдавал себя. «Так, ну и как же на этом строить взаимоотношения?» «Сумасшествие. Это было сумасшествие. Он ничего не мог дать ей». «Я куплю ту квартиру», — поклялся он. «И там будем только мы двое». И Наоми прекрасно представляла себе, что за жизнь будет у них в этой квартире. Компромисс на компромиссе. Но все же это ничего было ей нужнее всего на свете. Казалось, он читал ее мысли. «Ты ведь понимаешь», — сказал он бодрым тоном, «что я не смогу содержать тебя в той роскоши, к которой ты привыкла». Как будто она сама не думала об этом. По крайней мере, в той степени, в которой требовался мыслительный процесс. так как это был вовсе вопрос не холодного расчета, расчета фунтов, шиллингов и пенсов, как говорила она себе, забывая, что шиллинги уже вышли из употребления, а вопрос глубокой растерянности и смятения. «Конечно, я все понимаю, и для меня это не важно», — уверила она его, призвав всю свою храбрость, собрав всю свою волю, чтобы дать такое обещание. И, вероятно, ей это действительно было неважно. Она искала не столько материальные блага, сколько безопасность, и поэтому старалась укрепить свою жизнь роскошью. Но, может быть, ей больше не нужно было укреплять свою жизнь? «Ты клянешься?» «Клянусь». «Ни капельки роскоши?» «Ни капельки». «Значит, сухой закон?» «Похоже на то». «Ну, ты ведь знаешь, что говорят о любви среди нищих стен и о черством хлебе». Он запрокинул голову, и она нарисовала ему пальцем залихватские усы, а потом улыбку, его широкую мальчишескую ухмылку. Он всегда шутил. Раньше Наоми недоумевала, зачем вообще существовали шутки, но теперь она, кажется, начинала понимать. «Нет, не знаю. Скажи, что говорят?» «Говорят, что она... Прости, Амур, есть пепел, прах и тлен». Примечание. Цитаты из поэмы «Ламия» Джона Китса. Годы жизни 1795-1821. «Любовь и черствый хлеб средь нищих стен. Прости, Амур, есть пепел, прах и тлен». Конец примечания. «Правда?» «Так говорят мужчинам». Его глаза хамелеоны, полные чувства, заглянули в ее глаза. Сначала шутливо, потом с опасной проницательностью, отчего она заерзала и принялась играть с кончиками волос. «Мне скоро уже надо будет уходить», — сказал Алекс. Сцепил за ней руки и прижал ее к себе. Потом он пристально посмотрел в вырез шелкового одеяния Наоми, приложил ухо к ее груди и с серьезным лицом прислушался к ее сердцебиению. Его тонкие темные волосы, так волнующие Кейт, теперь взволновали и Наоми, но совсем по-другому. Алекс намеревался поиграть в доктора. Поставить шутливый диагноз в том смысле, что Наоми будет жить. Но вдруг его сковало ужасом от того, что он действительно может потерять ее, что в какой-то момент ее слабое сердце может остановиться. И это так поразило его, что он чуть не задохнулся и несколько секунд не мог произнести ни слова. Во время этой паузы миссис Бисли из Бангея, постоянная слушательница радио 4, непоколебимая монархистка, преданная почитательница принцессы Дианы, с большим чувством выступила в защиту права королевской семьи на частную жизнь. «Ты меня любишь?» — спросил Алекс, когда к нему наконец вернулся голос. «Угу». «Что значит «угу»?» «То и значит». Он развел в стороны полы ее халата, и вместе с Наоми они серьезно изучили ее плоский живот, треугольник лобковых волос, безукоризненность ее бледной кожи. Алекс решил, что в целом в свете нет никого красивее Наоми. «Давай поедем куда-нибудь», — сказал он, — «вдвоем». «Поедем?» «В отпуск?» «А, понятно, в отпуск». Но куда они могли поехать и каким образом? Наоми привыкла к шикарным отелям, которые с отчаянным упорством пародировали свое собственное славное прошлое. Она привыкла к швейцарам в ливреях, к барам с пальмами в горшках и с музыкантом у пианино, к просторным номерам, пахнущим дамаском, кружевами и недавними стараниями пылесоса, к круглосуточному обслуживанию и к бокалам сухого мартини, которые доставлялись коридорными с медными пуговицами. Наоми не имела никакого другого опыта, и в ее ограниченном воображении мир Алекса рисовался ей совсем иным. Ей представлялись некие меблированные комнаты с оранжевым ковролином, брюзгливая хозяйка, категоричные объявления, запрещающие постояльцам мусорить и приносить в номер еду. «Можно снять шале во Франции. Это что-то вроде коттеджа с самообслуживанием. Мы с Кейт снимали такое шале на Троицу». «Да? Кажется, она посылала тебе открытку. Там еще были нарисованы птицы с перепончатыми лапами. Или девушка в национальном костюме и платочке. Ну, так как, поедем или нет?» «Я бы с удовольствием съездила», — сказала она. И волна облегчения смыла образы убогих морских видов и синих горизонтов, резких и важных хозяек пансионов. Помолчав, Наоми попросила: «Повтори еще раз то, что ты говорил о любви и нищих стенах». «О любви и черством хлебе?» «Да». «Я сказал, что она, только не принимая все это слишком близко к сердцу, есть пепел, прах и тлен». «А к шале это относится?» «Надеюсь, что нет». «Я тоже на это надеюсь. Хотя, если взглянуть на оборотную сторону медали...» «Да?» «Подчас любовь и в золото одета. Мучительный поста анахорета». Фраза из цитаты. Закусив нижнюю губу, она задумалась над этой фразой. Ей вспомнилось, как томилась она, окруженная золотом. «А кто это сказал?» «Поэт Китс. Думаю, в чем-то он был прав». «Согласен. Эй, послушай-ка, мне давно уже пора бежать». «А может, останешься?» — протянула она. Но как-то сонно, ненастойчиво, потому что на самом деле ей хотелось, чтобы он ушел. Она была утомлена и встревожена. Ей хотелось побыть одной, прислушаться к себе, внимательно исследовать свое душевное здоровье, как это принято у ипохондриков. Он ушел, а она осталась сидеть, не чувствуя времени. Потом она испарилась из кухни и конденсировалась вновь уже на диване, где принялась следить за тем, как Пушкин и Петл сошлись в смертельной схватке с мячиком из бумаги. Ее поразила способность кошек оживлять бездушный предмет, способность так убедительно давать вещи жизнь. Конечно, кое-какие расчеты напрашивались сами собой. А именно, одно элементарное арифметическое действие, не связанное с оценкой доходов Алекса или их жалких совместных возможностей. Однако придется кому-то другому произвести это действие, подсчитать разницу между ее возрастом и его молодостью. Можно было не сомневаться, что Элейн Шарп, например, не применит отметить, самым заботливым видом, разумеется, что Наоми годится Алексу в матери, потому что ни Наоми, ни Алексу в их объединении эта математика не приходила в голову. В их представлении они идеально подходили друг к другу. Поглощенная бесплодным самоанализом, Наоми подхватила глоуп и невидящим взглядом уставилась на заголовки. Но потом она сосредоточилась, перевернула несколько страниц и занялась разгадыванием кроссворда, вписывая первые пришедшие на ум ответы. 3 по горизонтали. Город в Йоркшире. 8 букв. 3-я буква с конца — «Л». Наоми беспечно вписала «Векфильд». Но, похоже, это слово не подходило, потому что 5 по вертикали. Рядовой военнослужащий однозначно должно было быть солдат. «Мне нужна «С», — сказала Наоми вслух, но не громко. Потом она откинулась на спину, сдаваясь, закрыла глаза, вспомнила Алекса, такого живого, полного сил, такого бесконечно желанного, и произнесла опять тихо: «Мне нужен секс». Она перепутала день, или время, или место. Она не знала, что именно, но что-то, безусловно, она перепутала. Несчастная Кейт сидела в ресторане, терзая булочку, отрывая от нее мелкие кусочки, и боролась с желанием повернуться, еще раз посмотреть в направлении двери или еще раз посмотреть на часы. Элли пригласила ее на обед. «Я угощаю». А приглашение от Элли имело силу официального вызова. Кейт знала, что протестовать было бесполезно, что ни одна причина отказа, будь то срочная работа, отсутствие времени или другие договоренности, не считалась уважительной. Приглашение Элли просто не обсуждалось. Поэтому Кейт покорно ответила, что будет очень рада. И чтобы записать место и время встречи, стала судорожно перебирать бумажный развал возле телефона в тщетных поисках ручки. «Ла Кантина», — попугаем повторила она за Элли, надеясь запомнить инструкции по памяти и мысленно проклиная Наоми за исчезновение ручки. «Набережная Батлерс. Завтра в 1:00 дня. Все поняла. Нет-нет, я доберусь сама. До встречи». Насколько спокойнее она чувствовала бы себя, если бы записала адрес и время в ежедневник, если бы могла сейчас достать из сумочки письменные доказательства того, что она все запомнила правильно. А так, не имея возможности развеять сомнения, Кейт начала опасаться, что вчерашний звонок Элли существовал только в ее воображении.